Глава вторая. После аварии я не мог поехать домой. Это было бы слишком быстро. Мы с Карли жили рядом с Ривер-парком в двухэтажном доме, в котором я вырос со своим дедом. Эдгар жил наверху, а мы устроились на первом этаже. Когда я вошел бы в комнаты, меня встретил бы аромат духов Карли. Наши фотографии висели бы на стенах и стояли в рамках на каминной полке. В шкафу висела бы одежда Карли, в ванной стоял бы ее шампунь. Я бы увидел ее почерк в коротких стишках, которые она писала на листках и вешала на холодильник. В этой квартире жена, с которой я прожил 3 года, по-прежнему оставалась бы живой, и я не смог бы принять то, что она умерла. Один из полицейских отвез меня в Блумингтон-Нормал, а оттуда я добрался до города на поезде. Я прошел пешком до гостиницы, в которой работал, расположенной на Мичиган-авеню напротив Гранд-парка. Я снял номер и покинул фойе до того, как персонал успел окружить меня фальшивым участием. Следующие 2 суток я провел в некоем подобии зимней спячки. Звонил телефон, но я не обращал внимания на звонки. Кто-то стучал в дверь, я не отвечал. Я заказывал еду в номер и просил оставлять поднос за дверью, затем, почти ничего не съев, выставлял подносы обратно в коридор. Пил ли я? Да, пил. И много. Понимаю, что вы, вероятно, обо мне подумаете. Дилан пьет, ввязывается в драки, он плохой человек. И я, в общем-то, не могу с вами спорить. Так было с тех самых пор, как умерли мои родители, и все же это не оправдание моего образа жизни. Просто так обстоит дело. Мои пороки намертво цепляются за меня якорями. Карли как-то сказала, что я постоянно сражаюсь со второй своей половиной, и настанет день, когда мне придется сделать выбор и отшвырнуть ее прочь. Но я так и не мог понять, как это сделать. Во время 2-й моей ночи в гостинице в какой-то момент мне приснился кошмар, будто я по-прежнему под водой. Я был слеп, без путеводного компаса, и погружался все глубже в пучину мрака. Тяжесть сдавливала мне легкие, подобно воздушному шарику, готовому вот-вот взорваться. Где-то поблизости, но вне пределов досягаемости, я слышал приглушенный голос Карли, призывающий на помощь, умоляющий спасти ее. «Дилан, найди меня! Я еще здесь!» Я проснулся, закрученный в простыни. Взмокший от пота, я судорожно дышал, уставившись в потолок. Моя кровь все еще оставалась отравлена алкоголем, отчего у меня перед глазами все плыло. Комната крутилась подобно карусели. Я встал со слишком мягкой кровати и подошел к окну. Передо мной простирался Гранд-парк. Фонари вытянулись в 2 ряда вдоль улицы, ведущей к Букингемскому фонтану. Вдалеке, за парком, зловеще темнело озеро Мичиган, подобно мрачному грозовому фону картины. Обычно этот вид мне нравился, но сейчас я не увидел ничего, кроме собственного отражения в стекле, которая попеременно расплывалась и снова становилась резким. Дилан Моран. Я смотрел на это лицо и видел в стекле отражение незнакомого человека. Я не мог заглянуть внутрь того, кто смотрел на меня. Казалось, я разбился на куски и оставил какую-то часть себя с тем человеком на берегу реки. И все-таки, несмотря ни на что, это было мое отражение. Это был я. У меня густые черные волосы, довольно неаккуратные. Кустистые черные брови изгибаются подобно поникшим плечам химера горгульи. В лице полно резких углов, губы тонкие, подбородок острый, скулы жесткие, нос маленький и свирепый. Карли шутила, что ей приходится ласкать мое лицо осторожно, чтобы не обрезаться. На верхней губе и подбородке у меня черная щетина, в основном потому, что мне почему-то никогда не удается начисто ее сбрить, так что я давно уже и не пытался это сделать. Она подобна тени, которая следует за мной повсюду. Я невысокий. В водительских правах указано, что мой рост 5 футов 10 дюймов. Однако мой врач знает, что я едва дотягиваю до 5 футов 9 дюймов. Я поддерживаю хорошую физическую форму. Бегаю, занимаюсь боксом, выполняю упражнения с гантелями. Делаю все, что делает малорослый тощий парень, чтобы казаться круче. Я хочу, чтобы все знали, что с Диланом Мороном лучше не связываться. И это можно увидеть у меня в глазах. Они синие, как океан, внимательные и злые. Почти всю мою жизнь меня что-то злило. И, похоже, не имело значения, что именно. Забавно. Вскоре после того, как мы поженились, Карли копалась у Эдгара в квартире, помогая ему разобрать вещи, и нашла фотографию, на которой мне 12 лет. Она была сделана еще до того, как с моими родителями произошло все это. До старших классов школы, когда мы с Эдгаром спорили по поводу оценок, девочек, курения и наркотиков. В физическом плане я тогда выглядел таким же. У меня по-прежнему была та же самая неряшливая прическа, и рост мой был уже почти такой же, какой мне было суждено иметь позже. Но Карли посмотрела на фотографию, затем на меня, и я почувствовал, что она думает. «Дилан, что с тобой произошло?» Тогда у меня еще были широкая улыбка и широко раскрытые невинные глаза. Я был счастливым ребенком, но того ребенка давно уже нет. Он умер в спальне вместе с моими родителями. Глядя на свое отражение в окне гостиничного номера, с маячащими за моим лицом парком и озером, я произнес тот же самый вопрос вслух. «Дилан, что с тобой произошло?» Затем я приложил к рту наполовину полную бутылку водки, выпил то, что осталось, раз 10 выкрикнул городу ругательство и швырнул бутылку в стену. Стекло разлетелось на острые, как бритва, осколки, усыпавшие постель. Я вздохнул, разочарованный собой. Это всегда происходило вот так, снова и снова. Собрав осколки, я сел на край кровати и сжал острое стекло в кулаке с такой силой, что сквозь пальцы просочилась кровь. Остаток ночи я провел там, до тех пор, пока кровь не засохла, и я, наконец, не заснул. Первая волна горя не может продолжаться вечность. Ты можешь чувствовать себя мертвым, но в конце концов ты осознаешь, что по-прежнему жив, и тебе нужно определить, как жить дальше. Утром на четвертый день я достал из шкафа в гостиничном номере костюм. Моя помощница Тай организовала, чтобы мне из нашего дома привезли кое-что из одежды. С задачей она справилась превосходно. Я принял душ, надел костюм, туго затянул на шее галстук и покинул номер. На самом деле я еще не был готов возвращаться в мир, однако у меня не было выбора. Я спустился на лифте в фойе. Лосаль Плаза – величественная старинная гостиница в центре города, ведущая свое начало от Белого города, времен Всемирной Колумбийской выставки. Примечание. Белый город, зона отдыха на южной окраине Чикаго, существовала с 1906 года по 1950 годы. Всемирная Колумбийская выставка – международная ярмарка, проводившаяся в Чикаго в 1893 году в ознаменование 400-летия прибытия Христофора Колумба в Новый Свет. Конец примечания. Здесь можно ощутить призраков рубежа веков, которые неслышно проходят мимо, задевая тебя легким прикосновением шелка. В роскошном фойе сверкающие мраморные полы, разделенный на секции потолок и изысканно украшенные арки из стекла, бронзы и камни. Я работал в Лосаль Плаза еще с тех пор, как учился в университете Рузвельта. Начал я коридорным и затем поднялся по карьерной лестнице. Предыдущий менеджер по организации мероприятий, некий Боб Френч, взял меня своим помощником и не расстался даже тогда, когда мое поведение за стенами кабинета навлекло на меня неприятности. 6 лет назад Боб перешел менеджером по организации мероприятий в Фэрмонт, в Сан-Франциско. Он предложил мне перебраться на Запад вместе с ним, однако я не мог представить себе жизнь не в Чикаго. Боб оказал мне услугу, сказав администрации гостиницы, что его место должен занять только я, что было свидетельством большого доверия, учитывая мой возраст в то время и мою склонность отправляться после работы прямиком пить в Бергхоф, вместо того, чтобы идти домой. С тех самых пор я пытался доказать, что администрация не ошиблась в своем выборе. А это нередко означало 14-часовой рабочий день и работу в выходные. Карли не раз говорила мне, что для меня жизнь – это работа, и говорила она это не как комплимент. Первой моей остановкой стал не мой кабинет, а танцевальный зал гостиницы. Мы с Карли отмечали здесь нашу свадьбу. В Чикаго это событие стало гвоздем сезона. Двухуровневое пространство представляло собой Версальский дворец в миниатюре. Отделка в виде позолоченных листьев, на стенах массивные канделябры, над арками дверей и на потолке фрески с парящими херувимами. Я остановился у входа, наблюдая за тем, как рабочие устанавливают стулья и сцену для вечернего мероприятия. В нормальном состоянии я смог бы перечислить все мероприятия в танцевальном зале на несколько недель вперед. Однако авария стерла у меня в памяти определенные детали. Увидев у дверей большую афишу на подставке, я подошел к ней, чтобы освежить в памяти, кто снял на этот вечер мой танцевальный зал. На афише была привлекательная женщина лет 40. Ее черные волосы с белыми прядями были вздыблены на голове пенящейся океанской волной. Женщина была белая, однако миндалевидная форма глаз указывала на то, что где-то в ее прошлом была азиатская кровь. Ее золотисто-карие глаза пристально смотрели прямо в объектив, губы изгибались в мечтательной улыбке, открывающей лишь узкую полоску зубов. На ней был черный вязаный топ с длинным рукавом, и она стояла, подавшись вперед и поставив руку на стол. Пальцы ее изгибались, словно она кого-то ласкала. В целом фотография производила интимный и эротический эффект, словно женщина подзывала подойти ближе. Над фотографией были имя и тема выступления. Доктор Ева Брайер, писательница, психолог, философ. Много миров, много сознаний. Я попытался вспомнить, кто она такая, но память оказалась совершенно пуста. Мы постоянно принимаем здесь конференции и семинары, но я не помнил, чтобы сдавал зал какой-то Еве Брайер. Судя по фотографии, такую я бы вряд ли забыл. И в то же время в ней было что-то знакомое. Ее лицо расшевелило. Что? Что это было? Не воспоминание в прямом смысле, но мне показалось, что мы с ней где-то встречались. «Привет, Дилан». Голос прозвучал у меня за спиной. Обернувшись, я увидел свою помощницу Тай Рагасу. На лице у нее была написана «Бесконечная скорбь». Подойдя ко мне, она обняла меня за шею и крепко прижала к себе. От этой близости мне стало неуютно, но я решил не отстранять ее. Тай обнимала меня чуточку дольше подобающего, после чего отпустила. Вытерев слезинку, она взяла меня за обе руки. Я почувствовал остроту ее длинных ногтей. «Даже не знаю, что сказать», — сказала Тай. «Знаю». «Это так ужасно». «Да». «Тебе точно лучше быть здесь?» «Нет, но в одиночестве я потихоньку начал сходить с ума». «Понимаю». Тай провела меня к ряду стульев в конце зала. Мы сели рядом. Рабочие суетились вокруг нас, окликая друг друга голосами, гулким эхом разносившимися под высокими сводами. Я попытался высвободить руку, но та ее не выпустила. «Чем я могу тебе помочь?» — спросила она. «Ничем. Все в гостинице переживают за тебя. Я хочу сказать, если тебе что-либо понадобится, мы будем рядом, чтобы тебе помочь. Знаю. Тебе правда лучше уйти отсюда. Я серьезно. У меня все под контролем, мы справимся. Я очень признателен». «Подумай о себе», — сказала Тай. «Спасибо». Она нежно поцеловала меня в щеку. Ее чистый цветочный аромат обволок меня. Когда она отпустила меня, ее эбонитовые глаза продолжали смотреть мне в лицо, а несколько прядей черных волос зацепились за пуговицы моей рубашки. «Если тебе будет нужно поговорить, я здесь», — продолжала она. «Понимаю, ты еще не готов, но как только ты захочешь, я не готов. Я определенно не готов». «Хорошо». У нее зажужжала рация. Я услышал, как один из моих подчиненных спрашивает у нее насчет доставки продовольствия. В нашей работе нам приходится постоянно поддерживать контакт с поставщиками. Успешное мероприятие — это миллион деталей, разложенных одна за другой в строгом порядке. Тай бросила на меня виноватый взгляд, отвечая на вызов, однако я был рад хоть какой-то свободе. Я взял Тай на работу 6 лет назад, сразу же после того, как сам получил повышение. Как и я, она училась в университете Рузвельта по программе гостиничного бизнеса. Как начальник я выбирал подчиненных, ориентируясь на свое чутье, и в данном случае чутье сказало мне, что Тай расторопная и толковая, и когда-нибудь будет управлять всей гостиницей. Сейчас ей было 28, на Филиппинах у нее осталась консервативная католическая семья. У самой Тай также была крепкая религиозная жилка, однако трудно оставаться консервативным в таком мегаполисе, как Чикаго. За прошедшие несколько лет Тай открыла для себя текилу, поп-музыку и обтягивающие платья, подчеркивающие худощавые изгибы ее тела. Это была пятифутовая тростинка, динамо-машина на высоких каблуках. Ее черные волосы, очень длинные, были расчесаны на прямой пробор. Темные глаза искрились под коварно изогнутыми бровями, губы постоянно были ярко-алыми. Когда Тай улыбалась, а это случалось часто, у нее на щеках появлялись очаровательные ямочки. Если бы мне вздумалось рассказать о наших взаимоотношениях в Фейсбуке, я бы сказал, что они сложные. Мне нравилось ее поучать. Нравилось, когда Тай льстила мне, говоря, как хорошо я делаю свою работу. Нравились ее язвительные шуточки, которые она отпускала шепотом о парах, отмечающих свое бракосочетание у нас в танцевальном зале. Для меня Тай была младшей сестрой, и, как старший брат, я доверительно выкладывал ей свои тайны. Совсем недавно я поведал ей о том мимолетном романе, который был у Карли на стороне, и она, как и подобает младшей сестре, тотчас же заверила меня в том, что я был прав, а Карли была не права. Все это казалось мне безопасным, поскольку я не питал к Тай романтических чувств. Однако Карли видела все иначе. С первой же встречи она страшно не взлюбила Тай. У нее была привычка изобретать слова, точно определяющие то, что она хотела сказать, и такое слово она придумала и для Тай. «Манипуляторша». В словаре Карли оно означало властную, самоуверенную женщину, которая добивается своего, притворяясь покорной. Для Карли, которая была сильной и не скрывала этого, подобное притворство являлось самым тяжким грехом. «Итак, Дилан, чем я могу тебе помочь?» — спросила Тай, убирая рацию. Взяв своими длинными пальцами меня за подбородок, она повернула мое лицо так, чтобы я смотрел на нее. «Я хочу помочь тебе всем, чем смогу». «Пока что я еще ничего не знаю», — сказал я, что было правдой. «Пока просто держись рядом, хорошо?» «Можешь не беспокоиться». «Я думал, что смогу выйти на работу, но теперь вижу, что у меня не получится. Пока что». «Никто и не ждал, что ты выйдешь так скоро», — сказала Тай. Я взглянул на часы. «Мне пора идти. Через час я встречаюсь с Эдгаром у Института искусств. Он сойдет с ума, если я опоздаю». «Эдгар знает? Я хочу сказать насчет Карли». «Я ему звонил, но я не знаю, понял ли он то, что я сказал. К тому же его краткосрочная память очень ненадежная». «Конечно». Я встал. Тай сделала то же самое и снова заключила меня в объятия, продолжавшиеся слишком долго. «Ты эту ночь снова проведешь в гостинице?» — спросила она. «Вероятно. Пока что я еще не могу возвратиться домой». «Я позвоню тебе перед тем, как уходить с работы. В этом нет необходимости. Я просто хочу быть уверена в том, что у тебя все в порядке». Тай стиснула мне плечо, я ответил пустой благодарной улыбкой. Я уже отвернулся, но затем, спохватившись, вспомнил, что я хотел узнать. «Кстати, кто такая эта Ева Брайер?» «Что?» Я указал на афишу у двери в зал. «Она сегодня выступает здесь. Ты ее не знаешь?» «Нет». «Странно», — ответила Тай. «Почему?» «Она мне сказала, что выбрала нашу гостиницу по твоей рекомендации». «По моей рекомендации?» «Она сказала, что мы с ней знакомы?» «Определенно». Я еще раз взглянул на фотографию доктора Евы Брайер, и у меня снова возникло ощущение, будто она посылает мне приглашение. «Подойди ближе, узнай меня». Да, она казалась мне знакомой, но я не мог вспомнить, чтобы когда-либо встречался с ней. «Быть может, мы с ней где-то встретились случайно?» «Я рассказал ей про нашу гостиницу», — предположил я, понимая, что это не так. «Кто она такая?» «Новомодная гуру из тех, кто учит, как помочь себе самому», — объяснила Тай. «Она оставила мне свою книгу, но я на нее даже не взглянула. Кем бы она ни была, она очень популярна. Мы рассчитываем, что на ее выступление соберется большая толпа». «Много миров, много сознаний», — прочитал вслух я. «Что это означает?» «Судя по всему, это Брайер пытается применить принцип квантовой механики из физики к своим психотерапевтическим методам. Что-то в таком духе, будто все мы являемся частью бесконечного числа параллельных миров. И всякий раз, когда мы делаем какой-нибудь выбор, наша полная копия в другой вселенной принимает противоположное решение». «Параллельные миры?» — скептически произнес я. Я не смог охватить умом эту концепцию. Возможно, потому что полностью сосредоточился на двух других словах, употребленных Тай. «Полная копия», «двойник», «близнец», «человек в грозу». «Так она говорит», — ответила Тай. «Когда эта Брайер подписывала договор об аренде танцевального зала, она заверила меня в том, что уже создана совершенно другая вселенная, в которой она не подписывает договор». «И что ты на это сказала?» «Я попросила ее позаботиться о том», — хитро подмигнула Тай, «чтобы оставаться в той вселенной, в которой она оплатила счет».